«Волнорез» посвящается Нелли Костюк. Постпредша. Море к берегу родному так ласкается, будто в шторме разогнавшем пляжи кается. Каждой капелькою светит, как под линзою. Не видал его еще таким под Лизою. Одаряя переменой происшедшую, ты зираешь на меня его постпредшую. Влад с волной, что на момент угомонилась, вдруг сменяешь безоглядно гнев на милость. Закат над морем. Давно ли здесь пламени синь расстались в объятиях зари? Но выдержать сутки нет сил без муки слияния. Смотри, как правит, как празднует бал бог страсти. Табу никаких! Их стыд отродясь не сжигал, лишь небо краснело за них. После шторма. Июль раскочегарился в кураже. Близ пристани пустеют погребки, и как грибы после дождя на пляже, прут после шторма свежие грибки. Соперница. Как язык мой беден рядом с карасанской волной, притворившейся нарядом наготы твоей лепной. Аюдак. Высота влечет, как красота. Закипает жуткая отвага, искушение шага. Неспроста смельчаки бросались с аюдага под звездой, глядящей свысока. Над прибоем цвета оперенья вдруг упругость ощутит рука, постигая таинство паренья. Только шаг, решиться и лететь, локти выгибая несуразно. К морю мордой ластится медведь, тоже не избегнувший соблазна. Есть берега, но нету края у стихии, и гребни в пене стам флотилием подстать, даруя рифмы, страстно просятся в стихии, и как же можно морю в этом отказать? Карай. Тишь легла на музыку прилива, просека ведет в зазвездный край. Приласкавшись к нам, трусит счастливо, помывая хвостиком карай. А когда приходит час расстаться, между нами, как немой вопрос, мечется, не зная, с кем остаться, потрясенный вероломством пес. Бирюза. Льется в душу, минуя глаза, бирюза, бирюза, бирюза. Все тона от слезы до грозы в каждом кванте морской бирюзы. Может, чуть помутивший нас Крым что-то сделал со зрением моим? Ты поводишь небрежно плечом, дескать, мы здесь совсем ни при чем. Мне припадать бы к ветке виноградной и открывать в прохладе теплоту, когда тугие солнечные ядра бесшумно разрываются во рту. И словно бы иной заботы нету, ловить картавых чаек голоса и доверять изменчивому небу ничем не защищенные глаза. К родословной. Бог весть, как фактически, но я генетически знать не от макаки пошел, а от рыбы. Иначе с чего бы я так гипнотически спешил, как сестер, обнимать эти глыбы? Иначе с чего бы я глазищами жадными ловил этот свет, эту синь, эту сталь, и всею душою, прежде бывшую жабрами, любил эту глубь, эту ширь, эту даль. Цветного берега полоска, слепой волны свинцовый щит. Что не поддельно, то не броско, что истинно, то не кричит. Значительное чуждо позы и склонно к мимике скупой. Невидимые миру слезы страшнее истерики любой. Зависть. В горах. Вьется лесенкою строчек, путь неторный. Эхо! Риф моих звучнее во стократ. И хотя я воровать, слуга покорный, тут сам Бог не осудил бы плагиат. Мы в словари уткнулись, как кутенки. Не погрешим пословиц раритет, но если правда, что душа потемки, откуда ж ослепительный твой свет? Песочные часы. Они идут, не требуя починки. И я слежу, досада не тая, как тают красноватые песчинки, весомые частицы бытия. Я не поклонник хрупкого сосуда, за то, что горловина широка, и потому, что именно отсюда и вытекает времени река. Но кто-то, дорожа минутой каждой часы, вдруг опрокинул верхом вниз, и зависть обожгла меня, как жажда. Вот так бы оборачивалась жизнь. Стихия. Морским узлом сплелись, вольны, в ней безмятежность и бунтарство, и трудолюбие, и барство, и свет, и слепота, волны. Карасан. Берег с рыжими откосами заслонен твоими косами. За три дня, рискуя здравием, ты сравнялась цветом с гравием. Ты со мною, шоколадная, что-то делаешь неладное, и даря полунасмешкою, все трунишь над сладкоежкою. Объятья. Кто-то новых ждет Америк, а открытие ближе. Миг, когда волна и берег обнялись. Смотри же! Вот, не брежу ли я немножко, пенный гребень юркой мчит по краю, как застежка по двухцветной куртке. Волнорез. Беспечный мисс Хор, прикрывая от шторма, слепые валы разбивал волнорез. Они, обессилев, ложились покорно, как будто снискал безрассудности бес. Нам этот урок наподобие ликбеза. В родстве с ураганом смиренье и тишь. О, как же нам недостает волнореза! Щиты самолюбия размалывать в пыль.